и остановился, стараясь припомнить из прочитанной недавно книги с мудренным старинным шрифтом, взятой у Чубарева, о курганах и о таких вот каменных бабах. Митька не боялся на этой земле ни бога, ни черта, ни уполномоченного по сбору яиц и шерсти. Недавно с ним он имел обстоятельный и весьма бурный разговор по поводу недоимки, и в конце концов, выведенный из терпения, предложил уполномоченному взять ножницы и собственноручно настричь с него, Митьки, какой хочешь шерсти, растущей, как известно, по велению природы в определенных местах. И Митька их и обозначил вполне определенно. Митька стоял у самого кургана и удивлялся, как это он мог поддаться собственному капризу и, как ни в чем не бывало, отослать Анюту назад, хотя она была ему нужна до крайности. Объемистая корзина в руке скоро настроила его совсем примирительно и в отношении непонятной и вовсе неуместной Анютиной покладистости, и в отношении каменной бабы, с глупой невозмутимостью торчавшей на вершине кургана. Говорят, с начала света, когда Бог, засучив рукава, творил в поте лица и земную твердь, и воду, и небо. Митька закурил, присев на корточки, затем решил обойти курган со всех сторон и, пока еще светло, выбрать место для ночлега. Степь, разогретая за погожий жаркий день, к вечерней прохладе одурманивающе источала дремавшие в зной запахи. Резче запахли травы, потянуло горьковатой полынью, и ее запах при первом же дуновении ветерка сменился медвяно-приторным ароматом ромашки и цветущего дикого клевера, выползшего в степь от лесных окраин и неуклонно завоевывающего все новые и новые площади. Летний зной не опалил еще степи. Митькины ноги по колено тонули в густом цветущем ковре нетронутых трав. И вся степь, озаренная последними отсветами заходящего солнца, насколько глаз хватал, расстилалась в вечерней ласковой истоме. От будоражащих пряных запахов ноздри у Митьки раздувались. Какая-то шальная сила стиснула ему душу, и он едва удерживался, чтобы не повалиться в высокую траву и не начать пощенячьи кататься по ней. Тугой, глубинный зов степи властно пробился в нем. Точно он всегда, с незапамятных времен, был связан с этой пьянящей степью, ее запахами, звуками и огненным размахом неба. Какое-то тайное желание сжало сердце, удаль погони, сумасшедшего движения захлестнуло душу. Ему даже послышался чей-то ответный призывный клич. Он поднял голову к закату и горячо засмеялся. Он услышал этот зов степи и принял его. Еще кое-где звенели жаворонки и часто били перепела. Какие-то маленькие, почти уже неразличимые птицы перепархивали с места на место. Теперь уже над всей степью удерживался один тон, один призыв и один голос. «Давай, давай!» — насмешливо подумал он. Предсказания бабки и Люты о колдовстве начинают сбываться. Вот уже словно и сам не свой, и какая-то сила мутит голову, давит сердце, и хочется закричать на всю степь, прянуть с крутизны, прянуть, чтобы лететь и лететь. Сердце у Митьки на мгновение замерло, заледенело. И он опять засмеялся, теперь уже напрямик, в один мах взбежал к каменной бабе и остановился, в упор ее разглядывая. Она оказалась выше его почти на голову, а подножие этого истукана, густо окруженное травами, глубоко уходило в землю. Ни рук, ни шеи у него не было, угадывались лишь голова и большое тулово.